Тем временем Надежда, спотыкаясь и вполголоса чертыхаясь, продиралась через колючие кусты. Узнав от подруги, что Нина незаметно покинула свою комнату, она, во-первых, окончательно убедилась, что Нина и есть убийца. Это она убила фальшивую Альбину Барре, а теперь хочет исправить свою ошибку и убить настоящую Альбину. Иначе зачем ей тайком покидать свой номер? Во-вторых, Надежда поняла, что зря караулила Нину на развилке тропинок. Она наверняка обошла тропинку по зарослям, чтобы ни с кем не столкнуться, и теперь подбирается к обрыву с другой стороны. Нужно было поспешить, чтобы схватить Нину на месте преступления и не дать ей это преступление совершить. При этом в сложившейся ситуации был один плюс и один большой минус. Минус, понятное дело, заключался в том, что у Нины был некоторый запас времени, так как Мария не сразу обнаружила ее бегство. Плюс же в том, что обходной путь к обрыву длиннее и труднее, чем прямая тропинка, значит, Надежда еще может ее обогнать, если поторопится. Большую часть пути Надежда Николаевна пробежала бегом и уже перед самым обрывом нырнула в кусты, чтобы остаться незамеченной. Наконец, она достигла того места, где должна была разыграться сцена из придуманного ей спектакля. На заросшей вереском полянке, один край которой нависал над морем, взад-вперед прохаживалась Альбина Борре, то и дело поглядывая на часы. Она согласилась сыграть свою роль, чтобы помочь поймать убийцу своей знакомой, и вот уже полчаса топталась на этой полянке. Надежда запретила ей звонить по телефону, чтобы не разрушить образ, и теперь Альбина не знала, что делать. Время шло, но ничего не происходило. Альбина снова взглянула на часы, снова нетерпеливо огляделась по сторонам, и в эту самую секунду кусты с другой стороны полянки раздвинулись, и из них вылетела Нина. Впрочем, ее невозможно было узнать в той фурии, которая появилась. Всегда тихая, бесцветная, невзрачная, с опущенными долу глазами, сейчас она превратилась в настоящую тигрицу. Глаза пылали, волосы торчали во все стороны, как змеи на голове у медузы Горгоны, одежда была покрыта листьями и колючками, и даже рукав блузки висел на ниточке, но Нина этого не замечала. Увидев такое страшилище, Альбина испуганно попятилась, оказавшись в опасной близости к обрыву. Нина с разбегу на нее налетела и толкнула, что было сил. Альбина не удержалась. Отлетела на самый край обрыва и еще мгновение балансировала там, в отчаянии размахивая руками, но Нина довершила начатое. Толкнула Альбину в грудь. Та в ужасе вскрикнула, последний раз взмахнула руками и сорвалась с обрыва. Послушав затихающий крик, Нина воровато оглянулась, победно сверкая глазами, кое-как отряхнула одежду и двинулась к кустам, чтобы покинуть место преступления тем же путем, каким сюда пришла. Но тут у нее на пути возникла Надежда Николаевна. Одежда ее также была в репьях и колючках, она запыхалась, но встала перед Ниной, глядя на нее грозно и неотвратимо, как Немезида, греческая богиня возмездия. «Ты думаешь, это сойдет тебе с рук, как первое убийство?» — проговорила она сурово. «Вы это о чем?» — переспросила Нина, и голос ее звучал тихо, как раньше. Она собиралась даже скромно опустить глаза, но передумала, потому что Надежда совершенно не поверила ее застенчивому виду. «Ты только что на моих глазах убила Альбину Борре, а до этого убила другую женщину, которая выдавала себя за Альбину. Скажи хоть, за что ты так ее ненавидела?» «Значит, вы все видели?» — тихо спросила Нина, и в глазах ее запылал мрачный огонь, так что Надежда едва не отшатнулась. «Видела!» — сказала она по возможности твердо. — И непременно буду свидетелем. Вот чего она не собиралась делать, так это становиться свидетелем преступления. Официальным свидетелем, у которого записывают все данные паспорта и потом вызывают на допросы. Уши этого ей точно не надо, потому что может узнать муж и поймет, что она снова взялась за старое, и все кончится огромным скандалом. Так что сейчас Надежда соврала исключительно для пользы дела. «Ты спрашиваешь, за что я ее убила?» — прорычала Нина. «За то, что она присвоила мое дитя!» «Дитя?» — — удивленно переспросила Надежда Николаевна. «О чем это ты?» «Она присвоила мой лучший роман, который я выносила как ребенка. Я отдала этому роману лучшие годы своей жизни, все силы своей души, а она его нагло украла. Мало того, изуродовала, исковеркала, опошлила, испортила лучшие сцены, да еще дала такое безобразное, отвратительное, ужасное название. Конечно, она должна была заплатить за все это, заплатить самую страшную цену — жизнь». «Все ясно. Она ненормальная», — осознала Надежда. «Машка говорила, некоторые писатели на этом деле свихиваются. Им кажется, что у них романы воруют». «Ну, я не знаю», — протянула она, вспомнив, что с психами нужно разговаривать спокойным голосом. «Может быть, вам одновременно пришли в голову одинаковые идеи? Может быть, она не знала, что у тебя уже есть роман на эту тему?» «Это ее ничуть не оправдывает. Даже хуже, гораздо хуже. Я для нее была никем, пустым местом. Я вообще не существовала. Она переступила через меня, даже не заметив. Нет, она, несомненно, заслужила смерть, и только смерть». «Не помогает», — констатировала Надежда Николаевна. «Она только больше в раж входит. Придется сменить тактику». «А та, первая женщина, которую ты убила вместо Альбины, как ты можешь оправдать ее смерть?» «Это была просто ошибка». Нина махнула рукой, отчего Надежда разозлилась и перестала сдерживаться. «Ах, ошибка? Ты убила человека и называешь это ошибкой?» — закричала она. «Она сама виновата. Хорошие люди не выдают себя за других», — парировала Нина. «Как у тебя все просто. Всегда и во всем виноваты другие, только не ты. Но теперь-то твоя карьера закончена. Тебя ждут суд и тюрьма». «Не уверена». «Как это? Я видела, как ты столкнула Альбину с обрыва. Ты сама призналась в первом убийстве и рассказала о мотивах. Для суда этого будет достаточно». С этими словами Надежда бросила быстрый взгляд в дальний конец поляны. Накануне они договорились с полицейским Петей, что тот будет ждать там, и как только Надежда скажет про суд, выйдет из укрытия, чтобы арестовать Нину. Но после ее слов Петя не выскочил из кустов. Судя по всему, его вообще там не было. Черт, ну нашла, кому довериться. «Для суда меня еще нужно найти и поймать», — выпалила злодейка. «А что, ты надеешься сейчас сбежать?» «Не просто надеюсь. Я не сомневаюсь, что убегу». С этими словами Нина подскочила к Надежде и с разбега толкнула ее к краю пропасти, желая повторить прием, который только что успешно провернула с Альбиной. Надежда Николаевна хоть и потеряла равновесие и упала, но успела схватиться за корень, торчавший из земли на самом краю пропасти, и теперь висела, держась за него. «Да чего же ты живучая!» — прошипела Нина. «Ну ничего, сейчас твое везение кончится». Она подскочила к Надежде, хотела ударить ее по рукам и сбросить в пропасть. Но в это самое время на поляну вбежала запыхавшаяся, раскрасневшаяся Мария и закричала: «Стой! Стой, а не то...» Она еще не придумала, чем пригрозить злодейке, но та, увидев еще одну свидетельницу, изменила свои планы и вместо того, чтобы разделаться с Надеждой, бросилась на утек. Мария поспешила на помощь подруге, но та крикнула: «Нет, не беспокойся обо мне! Лучше останови ее, а то убежит и скроется! Она такая шустрая, везде пролезет!» Мария метнулась было за Ниной, но поняла, что не догонит. Нина бежала быстро, сама же Мария утомилась по дороге от пансионата. В эту минуту у нее появилась другая идея. Она вытащила из кармана самодельную куклу, сделанную из Нининого шарфика, сняла с пояса брюк булавку, которую носила всегда на случай, если лопнет резинка, и торопливо воткнула в куклу. Мария целилась в сердце, но очень спешила, и руки тряслись от волнения, поэтому острие булавки вонзилось не в сердце куклы, а в правую ногу. Мария разочарованно охнула, но тут же с изумлением увидела, что Нина споткнулась, вскрикнула от боли и упала на траву. Попыталась подняться, но снова пронзительно вскрикнула. Правую ногу пронзала молния боли при каждой попытке опереться на нее или хотя бы дотронуться. Нина еще раз безуспешно дернулась и прекратила попытки. «Работает!» — — с удивлением проговорила Надежда Николаевна, следившая за происходящим. «Надо же! А я думала, что это выдумки и мракобесие, и что ведьма там в клубе просто морочила дамам головы, а оказывается, работает, вон как ее скрутило!» «Ох, держись, я тебя сейчас вытащу!» — воскликнула Мария и бросилась на помощь подруге. «Да не беспокойся ты так!» — проговорила Надежда, слишком спокойно для человека, висящего на самом краю пропасти. — Как это не беспокойся? — пропыхтела Мария, вцепившись ей в руки и пытаясь вытащить. В это время снизу из-под обрыва донесся голос. — Ну что, мне уже можно вылезать? — Можно, все кончено, — ответила Надежда и сама довольно ловко выбралась на полянку. Тут же рядом появилась еще одна голова. Это была Альбина Боре. Надежда подала ей руку, и Альбина также ловко вскарабкалась наверх. «Ой, что это?» — удивленно пролепетала Мария. «Ой, как это? Ой, почему это?» «Ты, видно, невнимательно слушала меня на вчерашнем военном совете». «Я? Да, может быть, я задумалась?» С этими словами Мария посмотрела вниз и увидела, что на 2 метра ниже края находится широкий выступ, заросший травой, и протянула. «Так значит, ты и без моей помощи не разбилась бы». «Ты, кажется, разочарована». «Ой, нет, ну что ты?» — смутилась Мария. «Все зря!» — внезапно подала голос Нина, по-прежнему держась за ногу. «Все напрасно! Мерзавка выжила!» «За что вы меня так ненавидите?» — спросила Альбина, подойдя к ней. «Мы даже не были знакомы». «Ну да, ты украла мой роман, украла мою славу и даже не заметила. Тебе было на меня наплевать». С этими словами она села и попыталась схватить Альбину за юбку. Та с визгом отскочила и торопливо заговорила. «Но как же так? Меня вызвали в издательство и предложили написать роман ужасов. Я была в сомнениях, сказала, что никогда себя не позиционировала как автора хорроров. Они меня долго уговаривали, и тогда я призналась, что никогда таких романов даже не читала и не представляю, с чего начать. А они сказали, вот и хорошо, что роман не будет повторять все написанное раньше, им как раз нужен свежий взгляд. И дали мне прочитать...» «Мой роман!» — взвыла Нина. «Да нет, просто краткое содержание, синопсис. Да я его переделала потом, они только на названии настояли, потому что у них в планах оно было». «Полуночный мясник!» — Нина захохотала издевательски. «Я принесла им роман, а они долго морочили мне голову, а потом сказали, что роман слабый и скучный, что его никто никогда печатать не будет, и чтобы я не выходила за рамки своих романов о жизни простых людей. А когда ты напечатала украденный роман, то тебя просто превозносили!» «Да ничего особенного. Была, конечно, пара хвалебных статей. Издательство заказало в целях продвижения». Альбина развела руками и отошла в сторону. «И из-за этого она убила постороннего человека», — Надежда Николаевна покачала головой. «Так выходит, все это было заранее запланировано?» — спросила Мария, которая все еще не могла осознать произошедшее. «Ну да, мы вчера договорились, что Альбина будет прохаживаться не там, где произошло первое убийство, а здесь. Так что если Нина ее столкнет с обрыва, она не пострадает. А я застукаю Нину на месте преступления и передам ее в руки Пети, того полицейского, помнишь? Только все пошло не совсем по плану. Во-первых, Нина сбежала из пансионата через окно, так что я чуть не опоздала. И, во-вторых, Петя почему-то так и не явился». «Так что, в итоге я ничего не сделала и чуть не провалила всю операцию?» «Да что ты! Ты сделала главное. Сумела остановить Нину при помощи куклы. Если бы не ты, она убежала бы, потом ищи ее. А вот Петя действительно нас подвел. И что теперь нам делать с Ниной? Ох уж эти мужчины!» В эту самую секунду на поляне появился запыхавшийся полицейский Петя и виновато проговорил. «Ох, я немного опоздал. Явился, как дед говорит, к шапочному разбору». «Лучше поздно, чем никогда», — язвительно проговорила Надежда. «Ну, как говорится, получите и распишитесь. Можете арестовать вот эту особу. Она только что совершила покушение на убийство двух человек и призналась в убийстве третьего, то есть как раз первого, или, точнее, первой». «Ну, Надежда Николаевна, вы даете. Сами все организовали, убийцу поймали». Но в голосе Пети почему-то не было особой радости. «Так почему же ты все-таки опоздал?» — не удержалась Надежда от шпильки. «Ох, Надежда Николаевна, вы не поверите!» — Петя переменился в лице. «У нас труп пропал!» «Что? Какой труп? Как пропал?» — в голосе Надежды зазвучал неподдельный интерес. «Труп той первой женщины, которую убила, вот она!» — полицейский показал на Нину. «Он пропал из морга». «Ну, может, это чья-то шутка? Глупая шутка?» «Если бы. Обстоятельства очень странные. Понимаете, он, то есть она, лежала себе в холодильнике, а там, в морге, места маловато. И как раз ночью привезли одного после аварии. А никого нет, чтобы по форме принять. Врачи все спят». Вызвали дежурного врача, Михаила Михайловича, из больницы. А у него, как назло, Ангелинка рожать вздумала. «Кто еще такая?» «Ангелина Зайцева, одноклассница моя. Ну, пока Михайлович там разбирался, морг открытый стоял, потому как привезли покойника и уехали». «Что, там даже сторожа нет?» Надежда покачала головой. «Заходи, кто хочешь, забирай, кого хочешь». «Только кому, интересно, та покойница понадобилась?» «Ну, что еще? Говори уж!» Петя в ответ как-то странно хмыкнул и понизил голос. «Понимаете, сторож там есть, Васильич. Он... это самое...» Петя выразительно щелкнул себя по горлу. «Ну и как зальет глаза, так спит до утра. А тут, говорит, как подбросило его часа в три ночи. Проснулся он, в окно глянул, а там баба какая-то идет, вся в черном. Тихо так идет, но видно ее хорошо, потому как луна светит. Сейчас же полнолуние, и она при этой луне вроде как по воздуху плывет, земли не касается. Ну, Васильич сразу сообразил, что это ему все снится, да и пошел дальше спать. А уж потом, под утро, когда Ангелинка родила, и Михаил Михайлович в морг прибежал, чтобы покойника оформить, он и заметил, что дверь настежь, а в холодильнике одного трупа не хватает. Васильича спросили, он и рассказал свой сон. Ну, понятное дело, его поначалу и слушать не стали, а потом проверили одежду пропавшей покойницы. Оказалось, что ее нет. Платье черное, длинное, рукава короткие, с капюшоном вместо воротника, медленно заговорила Надежда. Точно, черное! Кивнул Петя. «Ну, еще там белье, браслет с висюльками, одна серьга с птицей». «Сова это», — кивнула Надежда. «Все исчезло, кроме кроссовок». «Ну, может, она вместо кроссовок белые тапочки надела? Покойница все-таки». «Да нет», — Петя хмыкнул. «Там санитарка тетя Дуся, которая с Васильичем дружит». «Сперла». Надежда вспомнила, что кроссовки у той девицы были новые, красивые и очень дорогие. «Ага. Хотела внучке на день рождения подарить, а пока припрятала. Ну а когда полиция начала труп искать, она испугалась и отдала их». «Ну и дела у вас творятся», — с сердцем произнесла Мария. «Ладно, забирай эту», — Надежда кивнула на Нину. «А зачем?» — настал Петин черед усмехаться. «Я чего опоздал-то? Начальник на совещании сказал, что раз трупа нет, то и дела никакого нет. Так что получается, что никто никого не убивал. А что она призналась, так мало ли ненормальных на себя наговаривают». «А покушение на убийство?» — растерянно спросила Надежда. «Вон ее она хотела с обрыва сбросить, и меня тоже». «Да вы обе живы-здоровы, так что какое там покушение?» Петя снова усмехнулся. «Да если я опять насчет этого дела воду мутить начну, меня не то что повысят, а вообще со службы погонят». «И что с ней делать?» «Ну, в больницу могу отвезти, раз у нее нога не в порядке. Тут неподалеку, в Апрелевском, очень хорошая больница». «Черт знает что!» — сказала Мария, когда они совместными усилиями разместили Нину на мотоцикле, наслушавшись при этом всякого разного. «Неужели все сойдет ей с рук?» «Не думаю», — проговорила Надежда Николаевна, глядя вслед мотоциклу. «Что-то мне подсказывает, недолго ей в больнице прохлаждаться».